житие святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси. Память, 19 июня, 1 июля. Святитель Иов, в миру Иоанн, первый патриарх Московский и всея Руси, родился во второй четверти XVI века в древнем русском городе Старице, в семье благочестивых горожан. В детстве Иоанн был обучен грамоте настоятелем Успенского Старицкого монастыря архимандритом Германом. Отрок любил читать священные писания и, обладая прекрасной памятью, знал некоторые тексты Библии наизусть. Монастырское воспитание возбудило в нем желание служить Богу в иноческом образе. Около 1553 года, когда Иоанн окончил обучение в монастыре, отец хотел его женить. В день венчания юноша отпросился у родителей в обитель для беседы с духовным старцем. Придя к архимандриту Герману, он упросил старца постричь его в монашество. Иоанн из воли мира сего суетного отлучится и восприятие святый ангельский образ, и наречен бысть во иноцах Иов. Более 15 лет провел святой Иов в Старицкой обители, пройдя путь от послушника старца Германа до настоятеля. Под руководством опытного духовника молодой инок воспитал в себе бескорыстие и нестяжательность, послушание и воздержание. Научился сердечной молитве и строгому посту. «Не обритеся человек, подобен ему ни образом, ни нравом, ни глазом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом. Дарование Божие бысть ему паче же прочих человек». Вместе с тем святой Иов отличался глубоким смирением, кротостью и милосердием. Он никогда никого не обличал и не оскорблял, всех миловал и прощал. Будучи настоятелем, святой Иов словом и жизнью воодушевлял братью к духовному деланию. В 1571 году святой Иов был назначен настоятелем Симонова монастыря в Москве. С усердием исполнял он возложенное на его послушание. Как настоятель одного из важнейших монастырей того времени, святой Иов принимал участие в делах русской церкви, а нередко и государства. В 1572 году, а позднее и в другие годы, он был участником церковных соборов. В 1575 году святой Иов был назначен настоятелем Новоспасского монастыря и в течение 6 лет возглавлял древнюю московскую обитель. 16 апреля 1581 года архимандрит Иов был рукоположен митрополитом московским Дионисием и собором русских архиереев во епископа Коломенского. 9 января 1586 года святитель был перемещен на древнюю ростовскую кафедру с возведением в сан архиепископа, а 11 декабря 1587 года собором епископов поставлен первосвятителем русской церкви, митрополитом московским и всея Руси. 26 января 1589 года по благословению и при личном участии константинопольского патриарха Иеремии II митрополит Иов в Успенском соборе Московского Кремля был поставлен патриархом, первым патриархом московским и всея Руси. Русское правительство, архипастырь и весь народ с радостью восприняли это знаменательное событие в истории русской церкви и государства. Каноническая подчиненность нашей церкви Константинопольской была упразднена. В 1590 году на соборе восточных иерархов была утверждена и каноническая самостоятельность русской церкви. Патриархи Константинопольские Иеремия, Антиохийский Иоаким, Иерусалимский Сафроний, митрополиты, архиепископы и епископы, присутствовавшие на соборе, определили русскому патриарху пятое место в диптихе патриархов после Иерусалимского. Это решение было подтверждено и на соборе 1593 года. Главной целью всей деятельности патриарха Иова было укрепление в России православия и духовной мощи русской церкви. Святитель Иов с усердием благоустраивал церковную жизнь. Он провел ряд мер, направленных на укрепление дисциплины среди клириков, на улучшение их нравственности и поддержание благочиния в храмах. Немало трудов святителя было направлено на духовное развитие народа, распространение священного писания и святоотеческих книг. Особенно важным было начатое святителем печатание богослужебных книг, которых повсеместно не хватало, а особенно в новопросвещенных землях, в Казани, Астрахани, Сибири. По благословению святителя Иова впервые были изданы «Треть постная» 1589, «Треть цветная» 1991 год, «Актоих» 1594 год, «Минея общая» 1600, «Чиновник архиерейского служения» 1600 год и «Служебник» 1602 года. Святитель предпринял также некоторые меры по исправлению существовавших неточностей в богослужебных книгах. Сопоставляя древние списки, он отбирал лучшее, как образец для печатания. Патриарх Иов первым поставил дело книгопечатания на широкую основу. При святителе Иове были прославлены некоторые русские святые. Василий Блаженный, преподобный Иосиф Волоколамский, святитель сам написал ему канон и исправил службу. Святители Казанский Гурий Варсонофий, благоверный князь Роман Угличский, преподобный Антоний Римлянин и Корнилий, блаженный Иоанн Московский, преподобный Игнатий Вологодский и мартирий Зеленецкий. Некоторым святым, уже чтимым на Руси, были установлены новые дни празднования. Свои личные средства и богатые царские подарки святитель Иов употреблял на милостыню и на строительство храмов. Только в Москве в период 1592 по 1600 годы святитель построил 12 храмов. По благословению святителя Иова в Москве были построены Донской, Зачатевский и Ивановский монастыри. Во Владимирской епархии построена Лукьянова пустынь, в Вятской епархии – Богоявленский Слободской монастырь. Строились монастыри в Сибири и в других епархиях – Курской, Новгородской, Псковской, Казанской, Астраханской, Тверской, Вологодской. Святитель Иов был ревностным служителем церкви и мудрым пастырем. Особенно эти черты проявились в его миссионерской деятельности, направленной на укрепление православной веры в отдаленных районах государства, а также в Грузии. При святителе Иове были вновь учреждены Псковская, Астраханская и Карельская епархии. В этих епархиях и в Сибири строились храмы и монастыри. Патриарх Иов посылал туда миссионеров-священников. Семена православия, посеянные патриархом Иовом, принесли в дальнейшем свои духовные плоды, благодаря которым сохранились и упрочились северные и южные пределы русского государства. В трудные времена государственной смуты в начале XVII века святитель Иов сохранил истинное христианское терпение, бесстрашие и мужество. Стремясь пресечь действия Лжедмитрия, он написал соборную грамоту киевскому князю Константину Отрожскому, в которой убеждал его не потворствовать обманщику, но предать его русским. Патриотические воззвания он направлял в русские полки, боярам и воеводам. Среди общего народного смятения святитель Иов сохранял твердость духа и стремился внести организованность в неустойчивой обстановке. После смерти Бориса Годунова он первым выразил верность вдовствующей царице Марии и ее детям. За ним присягнули бояре и все жители Москвы. Однако не все поддержали святителя. Через некоторое время Лжедмитрий захватил Москву. Первосвятитель и молитвенник, за весь русский народ святой Иов бесстрашно обличал разрушителей государственного порядка, внесших нестроение и в Церковь Божию. Большую часть времени он проводил в молитве в Успенском соборе. Однажды, во время божественной литургии, сторонники Лжедмитрия с позором вывели святителя из собора и повели на лобное место. По дороге бесчестили и били. Через некоторое время святитель Иов, измученный в простой черной рясе, был посажен на телегу и отвезен в заточение в Успенский Старицкий монастырь, где он начал свой иноческий подвиг. Святой Иов 2 года прожил в обители, а ослабленный и утративший зрение, он все время проводил в молитве. После свержения Лжедмитрия святитель Иов не мог из-за немощи возвратиться на первосвятительский престол. На свое место он благословил митрополита Казанского Гермогена. Святителя Иова отличали глубокая чистая вера, любовь к ближним и Отечеству, утверждение и защита православия, жертвенное служение Церкви Христовой, подтвержденное его исповедничеством. Святитель Иов мирно скончался 19 июня 1607 года и был погребен у западных дверей Успенского собора Старицкого монастыря. Впоследствии над могилой святителя была устроена часовня. В 1652 году при патриархе Иосифе 1642-52 года нетленные и благоуханные мощи святителя Иова были принесены в Москву и положены около гробницы патриарха Иоасафа. От мощей святителя Иова происходили исцеления. Почитание патриарха Иова в лике святых отмечается в различных рукописях и агиографических изданиях. Имя его упоминается и в старинном местослове в числе святых города Москвы. Свидетельства о святости патриарха Иова встречаются в ряде агиографических источников, в полном местослове православного Востока, источниках русской агиографии, местослове русских святых, книги глаголемой описания о российских святых. Во второй половине XVIII века между настенными изображениями собора Новоспасского монастыря было изображение патриарха Иова. В конце XIX века при архиепископе Тверском Димитрия, представление 1908 год, день кончины патриарха Иова воспоминался во всех городских храмах Тверской епархии. Тогда же, по благословению архиепископа Димитрия, была написана икона тверских святых, на которой был изображен святейший патриарх Иов. В 1907 году Русская Православная Церковь праздновала 300-летие со дня блаженной кончины первого патриарха. Тогда же в Тверских епархиальных ведомостях было выражено пожелание духовенства Тверской епархии продолжить дело, начатое патриархом Иосифом по прославлению святейшего Иова. Завершение канонического и литургического оформления почитания памяти святителя Иова произошло в наши дни. По благословению святейшего патриарха Пимена и Священного Синода имя святителя Иова внесено в число собора Тверских святых. Первое празднование собора Тверских святых состоялось в июле 1979 года. Для всероссийского почитания святитель Иов был канонизован на архиерейском соборе Русской Православной Церкви 7-14 октября 1989 года. Yes.